После некоторого колебания Смыков и Цыпв решили обходить разоренный лагерь будетлянцев с левой стороны, однако уже шагов через 100 нарвались на преграду. Возвращаться назад было уже поздно, да и неудобно, поэтому они двинулись вдоль невидимой стены, забирая влево все больше и больше. Пятно света, служившее для них ориентиром, постепенно тускнело. «Вроде не туда идем», — сказал Цыпв. «Как тут разберешь, туда или не туда?» Раздражение так и перло из Смыкова. «Вот проклятая страна!» «Давайте возвращаться, а то заблудимся!» «Попробуй тут вернись! Зяблику только этого и надо! С дерьмом нас смешает!» «Смотрите!» Цыпв ухватил Смыкова за локоть. «Огонек! Совсем рядом!» «Хм! Кто бы это мог быть?» Слышно было, как Смыков чешет затылок. «Ну давайте подойдем, только осторожно». Загадочный огонек, который не мог быть ничем иным, кроме пламени свечки, мерцал, казалось, всего в дюжине шагов от них, но добираться до него пришлось мучительно долго, едва ли не по логарифмической спирали. Когда этот хитрый лабиринт был все же пройден, взором лазутчиков предстало отталкивающее зрелище. Сначала они даже не поняли толком, что это за странное существо, так нелепо извивающееся в тусклом и колеблющемся свете. Сколько у него голов, сколько ног, почему оно так размахивает свечой. Лишь полминуты спустя стало ясно, что именно здесь происходит. Голая женщина лежала навзничь, сдавленно хрипя и дрыгая длинными белыми ногами. Верхом на ней восседал хорошо всем знакомый уроженец Талашевского района Тихон Андреевич Басурманов. В настоящий момент он был занят делом, недостойным мужчины, а тем более бывшего егеря. Левой рукой сжимая женщине горло, он правой тыкал ей в лицо горящей свечкой. По всему было видно, что это доставляет Басурманову определенное удовольствие. «Я извиняюсь», — Смыков деликатно похлопал изверга по плечу. «У вас представление об Уголовном кодексе имеется?» «Слушал лекции, когда на курсах был», — обернувшись, ошалело ответил Басурманов. «Шестимесячных». «Тогда вы должны знать, что подобные действия носят характер истязаний с нанесением тяжких. Ну-ка, дайте взглянуть». Смыков наклонился над враз умолкнувшей женщиной. «Нет, менее тяжких телесных повреждений». «Нехорошо». Не выпуская свечки из рук, Басурманов встал. Глаза его сверкали, словно у кота, сожравшего любимую канарейку хозяйки и уже начавшего осознавать, какая кара за это может грозить. Судя по нижним деталям его гардероба, спущенным ниже колен, Басурманов запятнал себя не одними только истязаниями. «Да...» Смыков критически осмотрел фигуру своего визави. «Да тут еще и изнасилованием попахивает. Полный букет». «По согласию мы. Полюбовно». «Врешь, мразь!» Левка, которого никак нельзя было назвать агрессивным по природе, не удержался и заехал Басурманову рукояткой пистолета в скулу. Неловко, зато от души. «Увы, поведение жертвы опровергает ваше заявление, как и многие другие неоспоримые улики. Состав преступления налицо. А вас, товарищ Цыпв, я на первый раз предупреждаю. Нечего руки распускать. Закон должен быть беспристрастен. Сейчас допросим потерпевшую и вынесем приговорчик. Проводить прения сторон считаю нецелесообразным». Однако потерпевший давно и след простыл. До смерти перепуганная будетлянка посчитала за лучшее смыться от греха подальше. Впрочем, Смыкова это не обескуражило. Основываясь только на одних свидетельских показаниях, своих и Цыпфа, он в течение 2 минут приговорил Басурманова к исключительной мере наказания – расстрелу, но, впрочем, без конфискации. Поскольку подавать апелляцию было некому, приговор предлагалось привести в исполнение немедленно. Достав из внутреннего кармана куртки карандаш, Смыков послюнявил его и принялся рисовать на лбу Басурманова аккуратную точку. При этом он не переставал будничным тоном рассуждать. «Не надо нам никакой самодеятельности. Привыкли, понимаешь, к самосудам. Вот сюда будете целиться, товарищ Цыпв, чтобы не мучился человек. Кстати, вы верующий?» Крещен был, да отрекся. Бусурманов рухнул на колени. Грех на мне! Тогда свечку мне отдайте. Не понадобится она вам. Пощадите! Взвыл Бусурманов. Христом Богом молю, исправлюсь. Не повторится больше. Осознал. Но даже не знаю. Смыков как будто заколебался. Вину вашу загладить невозможно. А облегчить? Ладно, такая возможность вам предоставится. Хотя лично я ничего не обещаю. Приведение приговора в исполнение откладывается в связи с дополнительно открывшимися обстоятельствами. Окончательное решение примет суд высшей инстанции. Такая формулировка вас устраивает? Все непременно, возликовал Бусурманов. Тогда ведите нас к своим приятелям. Но не напрямик, конечно. Нам их стороночкой желательно обойти. Бусурманов вскочил и принялся натягивать штаны, в нынешнем своем состоянии не дававший ему и шага ступить. «Все, все, все!» – остановил его Смыков. «Мотню застегивать не обязательно. А ремешок мне презентуете». «Как же я?» – недоуменно начал Бусурманов. «Ручками портки придерживайте, тогда не свалятся. Зато убегать вам будет неповадно. Стреноженный конь далеко не уйдет». К лагерю будетлянцев Бусурманов двинулся под прицелом двух пистолетных стволов. Почти сразу началась неизбежная для Синьки чертовщина. Пятно света, тусклый как далекая галактика, стало приближаться с неимоверной быстротой. Долгий и путанный путь, которым они добирались сюда, обернулся прямой как стрела тропой. Уже через сотню шагов Цыпв, благодаря очкам, имевшей преимущество в зрении, сумел различить кольцо живых шандалов. Сделав небольшой крюк, они подошли к лагерю так, чтобы оказаться прямо напротив группы зяблика, таившейся где-то во мраке. Ориентиром служила весьма эффектного вида будетлянка, которую Цыпв приметил еще в первый раз. Правда, она стояла к нему не задом, а передом, но ошибиться все равно было невозможно. «Вам, братец мой, не икается?» – поинтересовался Смыков у Цыпфа. «Нет». «И уши не горят?» «Наоборот, холодные». Цыпф не поленился потрогать свое левое ухо. «А что такое?» «Представляете, как нас сейчас зяблик истерит. Во всех смертных грехах, наверное, обвиняет. Начиная от дезертирства, кончая переходом в каинизм». «Это уж точно. Ну тогда давайте поскорее начинать. Ближе подходить не будем?» «Надо бы, да боюсь, что бабы линию огня перекроют». Смыкову почти не было видно в темноте, однако блики света играли на вороненом стволе, придирчиво выбиравшем первую цель. «Все, начали!» Выстрелы ударили звонкой оглушительной очередью, словно шло состязание на скорость стрельбы. Цыпв открыл огонь запозданием и еще продолжал опустошать первый магазин, когда Смыков уже начал второй. Женщины бросились в рассыпную еще в самом начале канонады, однако оброненные свечи продолжали гореть и давали достаточно света. Бандиты вскочили, правда уже не все, и их дальнейшие действия не носили осмысленного характера. Сказывалось отсутствие опыта, да и командир, похоже, оказался не на высоте положения. Как впоследствии выяснилось, обстоятельством, оправдывающим его бездействие, было пулевое попадание в левую сторону груди, в других обстоятельствах, безусловно, фатальное. Смыков и Цыпв продолжали засыпать своих противников пулями, а в ответ получили всего один нестройный залп. Еще несколько бандитов осели кулем, а когда остальные, следуя уже не тактическими соображениями, а инстинкту самосохранения, бросились на утек. Разминуться с зябликом и Веркой им было просто невозможно. Безоружного Эрикса и тем более Лилечку в расчет можно было не брать. Два ствола против дюжины, да еще в ближнем бою, в беспорядочной свалке. Нет, что ни говори, а в авантюризме зяблику отказать было нельзя. «Вперед, за ними!» – скомандовал Смыков. «Только свечку прихватите, а то не разберешь там, кто свой, а кто чужой». «А как же этот?» Цыпв кивнул на Бусурманова, со страха опять уронившего штаны. «Да куда он денется?» – махнул рукой Смыков. «А если денется, то с катертью дорога». Пересекая освещенное пространство, они не забыли подобрать парочку брошенных пистолетов. Не мешало бы, конечно, добить или хотя бы обезоружить подстреленных бандитов. Кому охота получить пулю в спину? Но время поджимало. «Лежите тихо, гады, а то гранатой рвану!» – припугнул их Смыков, пробегая мимо. В той стороне, где скрывалась основная масса бандитов, по-прежнему царили мрак и тишина. «Не разминулись ли они?» – предположил Цыпф. «Как тут можно разминуться? Ведь все же как на ладони было видно. Стреляй себе, как в тире, по тарелочкам». «Здесь не тир, а пуля, между прочим, подчиняется тем же физическим законам, что и человек. Измерения закрыты и для нас, закрыты и для них. В синьке возможны любые сюрпризы». Смыков хотел крепким словцом выразить свое отношение к миру, неприемлющему простые и надежные законы евклидовой геометрии. Но в этот момент впереди полыхнуло зарево, а потом замигали вспышки выстрелов. Шум боя, если и доносился сюда, то его нельзя было расслышать из-за собственного топота и тяжелого дыхания. «Похоже, дошло дело до гранат», – походу бросил Смыков. Поверхность, которую они ощущали под собой, шла на подъем. И Лёвке Цыпфу, и даже жилистому Смыкову не хватало дыхания. Внезапно где-то почти рядом с ними вспыхнул огонек свечи и раздался свист зяблика, означавший «замри». Затем вновь наступила тишина, нарушаемая только урчанием и фырканием барсика. «Прислушайтесь», – прошептал Цыпф. «Но…» – спустя некоторое время недоуменно произнес Смыков. «У меня раньше кот был, потом его бродяги съели. Вот он точно так же урчал, когда до свежей рыбы добирался. Вы послушайте, послушайте». «Хрустит что-то». «Вот именно». «Вы думаете…» «Тут и думать нечего. Вспомните, какой у барсика вид был. Он бы нас сожрал, если бы его Эрикс за ухо не придерживал». Огонек свечи поплыл в ту сторону, где затаились Смыков и Цыпф. Раздался голос зяблика. «Эй! Чего вы там шушукаетесь? Отбой! Можете рассчитывать на ордена! Ты, Смыков, какой хочешь? Знак почета или победы?» «Мне бы хотелось знать, чем вы тут, братец мой, занимаетесь?» Не обращая внимания на игривый тон зяблика, сухо поинтересовался Смыков. «Как чем? Идем добивать врага в его собственном логове!» «А остальных, значит, уже добили?» Цыпф почему-то понизил голос. «Не то слово!» Жизнерадостность зяблика как-то не вязалась с общей мрачной обстановкой. «Искоренили! Только давай, Лёва, без этих твоих интеллигентных штучек! Вспомни лучше сказку про Кощея! Ведь тоже бессмертным был, а искоренили его добрые русские люди! А тут, понимаешь, каждый сволочь бессмертием кичится! Но только я думаю, что говно бессмертным не бывает». «Вы поняли что-нибудь?» — спросил Смыков у Цыпфа, когда шаги зяблика замерли вдали. «Тут и понимать нечего. Сожрал барсик бандитов. Теперь в брюхе переваривает. А то, что от них останется, оживить уже вряд ли возможно». «Затрудняюсь что-то сказать по этому поводу», — выдержав некоторую паузу, произнес Смыков. «Но решение, прямо скажу, неординарное.